Поскольку я трансцендентален, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир, и веды восхваляют меня как высшую личность. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Никто не может превзойти верховную божественную личность Кришну, не обусловленная, не освобожденная душа. Поэтому он величайшая из личностей. Отсюда становится ясным, что как живые существа, так и верховная божественная личность обладают индивидуальностью. Различие между ними состоит в том, что живые существа, как обусловленные, так и освобожденные, не могут превзойти в количественном отношении непостижимое могущество верховной божественной личности. Неверно думать, что Всевышний Господь и живые существа находятся на одном уровне, или что они равны во всех отношениях. Разделение на высшую и низшую личности присутствует всегда. Слово «уттама» имеет большой смысл. Никто не может превзойти верховную божественную личность. Слово «лаке» означает «фауруша агами смрити», как подтверждается словарь «нирукти локьяты ведарадхонена». Цель вед объясняется в смрите. Всевышний Господь в его форме локализованной параматмы также описывается в самих ведах. Чхонхья Упанишада 8.12.3. Тавадыша сампрасаду смаччагари самутхая паранджая тирупам сампадья свинарупен пхинушпадьяте са уттама пурушама. Пуруша. Параматма, выходящая из тела, соединяется с безличным Браманом, затем в своей форме она остается в своей... Параматма, выходящая из тела, соединяется с безличным Брахмаджоти. Затем в своей форме она остается в своей духовной сущности. Это означает, что высшая личность проявляет и распространяет свое духовное сияние, которое есть высшее освещение. Эта высшая личность имеет также локализованный аспект параматму. Явившись как Вьясадева, сын Тятьявати и Парашары, он объясняет ведическое знание. Ясмат кшарамати тохам акшарадапи чоттама атосми локе ведеча прадхитта пурушоттама. Поскольку я трансцендентален, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир и веды восхваляют меня как высшую личность. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, Кришна провозглашает свое природное изначальное положение как трансцендентальное. То есть Кришна объясняет, что он является индивидуальностью, и его положение превосходное, то есть превосходящее все живые существа вместе взятые. И это его положение непоколебимое и незыблемое. То есть он господин, повелитель, и он наслаждающийся. И все, что проистекает из него, из Кришны, имеет ту же природу, но в разных аспектах. То есть покрытые живые существа, то есть обусловленные каким-то определенным покрытием, и освобожденные. То есть они могут находиться в материальном мире и быть необусловленными. Есть также живые существа, которые в материальном мире полностью обуславливаются этой материальной природой. Также и в духовном мире живые существа тоже делятся на, насколько я помню, на две категории, да, основные. А две категории знаний. Духовные. Одни склонные попадать под влияние низшей, ну или какой-то материальной энергии. И другие живые существа не склонны попадать. Да? Сколько мы помним, тоже. И каждый из них делится на разные категории шакти. Шакти или татвы. Итак, в этом стихе Кришна объясняет свое положение как величайшего. И он объясняет, что и мир, и веды восхваляют меня как высшую личность. В каком смысле? Вот есть такое выражение у Кришны, что каждый идет моим путем. Что изначально вся деятельность живых существ, вообще кого бы они ни славили, на самом деле вся слава уходит к Кришне. Кого бы ни славило живое существо. На самом деле любое прославление уходит к Кришне. Поэтому Кришна говорит, что я наслаждаюсь всеми жертвоприношениями. Даже когда эти жертвоприношения не направлены на мое удовлетворение. Вот у нас у всех есть с вами какое-то сознание, мы какую-то определенную деятельность делаем. Даже пусть вредоносную, но какую-то жертву делаем, то на самом деле Кришна всегда наслаждается. В любом случае, хоть мы сознательно это делаем, хоть бессознательно, через духов, я не знаю, через кого, через детей, через родителей, через что бы угодно. На самом деле Кришна наслаждается этим. Вся аскеза полностью, любое жертвоприношение, любая тапасия, аскезы, что бы ни делали живые существа, все это приходит к Кришне. Все равно Кришна является верховным наслаждающимся. И это положение Шрилы Прабхупады объясняет, что даже если вы ублажаете какого-то духа без санкции параматмы, вот здесь он говорит о сверхдуше, никто ничего не может совершить, и никто ничего не может получить, дать или даже произвести какую-то деятельность. Даже чтобы совершить жертвоприношение, нужно получить санкцию параматмы. И вот это удивительное положение сверхдуши о том, что сверхдуша на самом деле управляет всеми процессами, как в духовном, так и в материальном мире. То есть практически Кришна действует один сам. Либо живые существа находятся под управлением его потенции Махамая через гуны материальной природы, либо они находятся под его же управлением через его потенцию какой? Йога-майя. Одни сознательно, добровольно встают под потенцию Йога-майя, и другие также сознательно, но не до конца может быть сознательно, встают под руководством Махамайи, запутываются они. Находиться под влиянием йога-майи, это значит постоянно иметь возможность свободы выбора. И находиться под влиянием Махамайи, это то, что эта свобода выбора покрывается этой материей, и живое существо обуславливается. И начинает неправильно использовать свою потенцию свободы, даже здесь, в материальном мире. И вот Кришна в этом стихе говорит о том, что веды прославляют, восхваляют меня как высшую личность. Это очень необычное положение. Вот в Шримад Бхагаватам можно видеть, как какие-то демоны там или разные вот личности, они пытаются Кришну как-то оскорблять. Но на самом деле санскрит так необычно устроен, что можно перевести так и можно перевести так. И Прабхупада пишет, что вот там Шишупал, он какие-то оскорбления Кришне наносит, да? И Прабхупада там объясняет. На самом деле, и Ачарьи объясняют, что это на самом деле идет прославление Кришны. То есть даже когда кто-то кричит «Бога нет», на самом деле, если это выразить в санскритских знаках, в санскритской такой, как сказать, вибрации на санскрите, вот с этими всеми сложностями санскрита, то это идет прославление. Прославление Кришны. И мы помним, там это Хираньякша, он всяко разом там обзывает Господа Ветри. И Прабхупада пишет, что на самом деле он даже не понимал, что он прославлял его. И там он говорит на санскрите, в таком монастыре, ах ты земноводная тварь. Но эта же самая фраза по отношению к Кришне, по отношению к Бхагавану, переводится как «О ты величайший, возлежащий на водах причинного океана». То есть, смотря по отношению к кому направлена эта фраза. Как только эту фразу, точно эту же фразу мы направляем на какое-то другое, обусловленное обычное живое существо, так она будет переводиться конкретно. Что ах ты земноводная тварь. Но как только это по отношению к Бхагавану перемещается, а он не знает, что это Бхагаван, он говорит ему в таком настроении, считая его в равном положении. Но на самом деле тут же эта вибрация трансформируется и становится четко прославляющей. О, ты величайший, возлежащий на водах причинного океана. И Хираньякша, сам того не зная, на самом деле, такое эмоционально, и потом он там говорит, ах ты там негодяй, и по отношению к Бхагавану это, эти вибрации тут же трансформируют и дают совершенно другой смысл. Вот ты всенаслаждающийся там, или все остальное. И таким образом Кришна и говорит, что все прославляют на самом деле. Что бы кто ни говорил, то есть все время это связано с каким-то аспектом наслаждения Кришны. Но разница лишь в том, что одни делают это сознательно, из любви, из преданности, а другие делают это бессознательно. И в этом только разница между этими живыми существами. Кришна наслаждается в обеих случаях, но в большей степени он, естественно, наслаждается теми, кто осознанно его прославляет. И менее он наслаждается теми, которые имеют в виду это совершенно другое. Но все равно это так или иначе, эта потенция направлена на удовлетворение Кришны, на его наслаждение. Все нарастающие наслаждения, на его блаженство. И те живые существа, которые сознательно заняты этим, они получают часть вот этого блаженства. Те, которые бессознательно, они не получают часть этого блаженства, а получают часть этого блаженства, выражая это в материальных всевозможных благах. И таким образом еще больше запутываются. И вот здесь Прабхупада пишет, что Вьясадева приходит как сверхдуша. Вьясадева это и есть параматма на самом деле. Положение такое, ну, кстати. Олицетворенная параматма, которая дает, как чайтья гуру, так сказать, олицетворенный, материализованный чайтья гуру Вьясадева. И он дает объяснение ведического знания. То есть есть ведическое знание и есть еще объяснение этого ведического знания. Если мы не будем знать этих объяснений, то мы не поймем ведическое знание. Поэтому даже эта история, когда Брахма, сидя на лотосе, он первому своему сыну пытается передать знания вед, и он просто говорит один звук, он называет тапа. Потом он передумывает и говорит ом. И потом он говорит шлоку, одну шлоку. И он видит непонимание. Потом он говорит четыре шлоки, и тут вот что-то такое. Угу, да, понятно. Да, это я понимаю. Потом, кто там, Нарада был, да? Нарада идет, пытается объяснить это другим. Он говорит им четыре шлоки, они на него смотрят, как он смотрел на просто на звук тапа или ом. Ну и что? Ему еще надо что-то там, каких-то несколько стихов, несколько десятков стихов с объяснениями, он объясняет. Тогда они понимают эту читу шлоку. Чтобы они передали это знание дальше другим своим сородичам, они уже там говорят около 18 тысяч стихов, которые поясняют эти шлоки. Другие, они не могут понять эти 18 тысяч стихов полностью наотрез. И тогда эти стихи разбивают... 20 тысяч! 20 тысяч стихов. И тогда их разбивают на 4 секции. Вьясадева их разбивает на 4 секции. В виде 4 вед они появляются. 20 тысяч стихов он получил как-то, и он понимал. Теперь ему нужно было разбить на 4 секции и дать толкование еще к тому же. И один человек уже не мог все ведическое знание воспринять. Поэтому он должен был вынужден разделить на 4 секции и каждому каким-то этим из учеников дать по этой секции. Те ученики, в свою очередь, они давали, допустим, Ригведу, Атхарва-веду, Самма-веду, Яджур-веду. Те ученики уже эту веду, когда ее рассказывали, их ученики вообще ничего не соображали. Вообще-то. Не то, что они что-то поняли, а что-то нет. Вообще ничего не соображали. Для них это был пустой звук. То есть они черное читали, а комментариев не было. И черненькое они понимали по-своему. Он там говорил, и нужны были пояснения. Таким образом появляется что? Что получается? Появляется. Пураны появляются. И они начинают давать пояснения. Что, как, почему, вот это так. Пура. И дальше появляется Висивазнутри, и пошло-поехало, и в итоге появляется Махабхарата, Рамаяна, Гита. Такие, кстати, кульминации, то есть основные такие ведические произведения, которые дают пояснение для людей Веда. Шримад Бхагаватам появляется. Для кого? Для людей века Калли. Поскольку люди века Калли, даже в Веданта Сутре или в чем-то другом, Кришну мы что? Не разглядели бы. Ни в коем случае. Бесполезно. То есть всегда, и да, любые им произведения, они бы Кришну там не обнаружили при всем напряге, при всех потугах, они бы Кришну не обнаружили. Поэтому Кришна говорит, Арджуна здесь поясняет, что и Веды, и мир, и Веды восхваляют меня. Они бы даже не поняли, что ведические вот эти гимны восхваляют Кришну. Там есть Индру восхваляют, Агни, Варуну, Чандру, всех восхваляют, но Кришну они бы там не обнаружили. Но все яги начинаются с одного звука, с такого. Ом. И за этим омом они бы что увидели, как вы думаете? Кришну? А? Увидели бы они за звуком ом Кришну? Нет, они бы в лучшем случае рассмотрели там что? Шунью. Пустоту, интересно. Или в лучшем случае, вот он говорит здесь, возвращаются в сияние, Брахма-джоти. Они бы в лучшем случае рассмотрели Брахма-джоти. То есть верховная личность Бога была бы от них сокрыта, как индивидуальное, индивидуальное высшее живое существо. И он поэтому говорит, что для них была бы сокрыта высшая личность. В этом оме они бы не услышали высшую личность. Они бы никогда не нашли. И Шрила Прабхупада в одной из лекций говорил, что через Веды, в Ведах о Кришне ничего не говорится. Вообще. И в Ведах вообще нету ни одного намека даже на то, что Кришна является Верховной Божественной Личностью. И в то же время, он говорил, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати доказывал полностью, что все ведическое знание присутствует в Бхагавад-Гите. Все полностью. И также доказывал, что Бхагавад-Гита есть во всех Ведах. В Атхарва-Веде она поведана, в Яджур-Веде, в Сама-Веде, в Риг-Веде. Бхагавад-Гита существует. И он также мог доказать, что Шримад-Бхагаватам существует в ведической литературе, в Ведах, в этих четырех Ведах. Но другие люди, никто бы не мог бы, не просто даже доказать, они сейчас могут говорить, когда Вьясадева это объяснил. А вы же знаете, да, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был кем? Другого кем он был? Астрономом, астрологом, математиком и кто еще? Вы знаете это? Слышали? И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он знал, как подходить к звукам, к буквам, к вот этим ритмам, поскольку все это ведическая вся литература, это зашифрованные коды, в которых можно увидеть Бхагавад-Гиту. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что если вы возьмете Ригведу или какую-то Атхарва-Веду, вы можете увидеть там предсказания будущего. Все вы можете увидеть там. Все абсолютно. Но человек, не имеющий этих ключей, знания, видения, вот для него это Веды, ну просто вот гимн. Да. Так же, как вот мы сейчас сидим там, допустим, на доске текст написан, и мы там читаем его. Вот сегодня мы сейчас читали с вами вот этот текст. И там для нас это просто. Ясмат кшарам атитохам. И все. Для нас это не больше и не меньше. Не больше и не меньше. Ясмат кшарам атитохам. Ну какая-то вот это. Сандири, муридиндири, вовоясеньки. Ясеньки, вовоюньки, придурки. И мы вот знаем, что это санскрит. Вот если бы на самом деле, я бы просто взял бы сейчас шутку. И как-то написал бы такую книгу, где была бы такая шлока. Сандири Муридиндири, Бхагаван Увача, Сандири Муридиндири, Баба Ясеньки, Ясеньки, Баба Юнки, Трудрунки. И все бы это съели. Потому что для них ни больше, ни меньше, чем вот просто какие-то звуки необычного языка. Да? Ну так ведь. Но санскрит не таков. Санскрит очень глубокий язык с определенным ритмом, диапазоном звучания, с определенными цифровыми кодами, шифрами, в которых раскрываются определенные энергии. определенные энергии. И эти энергии, когда раскрываются при правильном умонастроении, пении, определенный момент, как, что это делать, на определенной арене, так сказать, при алтаре, эти шифры, и они начинают глобально воздействовать на всю молекулярную и атомную систему мира. Всего абсолютно. То есть этот двигатель говорит так научно. На молекулярную основу мозга, вот мозг, зрение, слух, все там, все по-другому начинает действовать внутри. И человек может даже не знать. Он просто говорит там, вот сидит, Ясмакшараматитохам. Но произнося эти звуки, вообще эти звуки, эти коды, эти шифры начинают работать. И в зависимости от нашей степени оскверненности, от того сознания, в котором мы находимся, эти звуки в той степени действуют. Вот как Кришна говорит, насколько человек предается мне, соответственно, этому я награждаю его. И в бхакти суть заключена в том, что вы не ритмы улавливаете, а наполняете это произношение, даже неправильное произношение, чем? Преданностью. Верой и преданностью. И постепенно, вот именно есть трансцендентальные произведения, такие как Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам. Человек, читая эти шлоки, слушая их просто вот так вместе, эти шифры и коды начинают менять его всю структуру, как физическую, умственную, психическую, нравственную, и самое важное, изменяет сознание. То есть очень сильно воздействует на его процессы, связанные с его ложным эго. Очень сильно. Там идет целый процесс изменения происходит. Но мы можем не знать этого. То есть мы, поскольку мы далеки от санскрита, поэтому здесь каждый раз сидит и думает, ну произносить, не произносить санскрит. А вот сейчас был бы человек, который понимал, что такое санскрит, он бы все время стремился произнести, послушать, повторять, вслух повторять. Он бы понимал, что Шримад Бхагаватам, вот эти все звуки, вибрации еще, он действует, он работает настолько мощно. Ты понимаешь, Андрюха, почему я тебе говорю делать? А? Ну теперь я говорю, ты понимаешь, почему? Поэтому на самом деле говорится, что наиболее удачливые, разумные, живые существа, они получали возможность произносить это вслух в собрании великих мудрецов, при алтаре, при арче виграхе там, или при духовном учителе. Это слишком благоприятно, это слишком почетно, но не для дураков. Поэтому кто-то отмалчивается, они уже меньшую ступень, кто-то там сидит, даже не слушает, еще меньшую ступень, кто-то просто находится вот в состоянии, так сказать, агьята сукрити такой, я пришел там, сидит там, все говорят, там, даже на него еще меньше действует. Но на него действует. Факт, что эти все вибрации, они действуют непреложно. Почему говорится, из уст чистого преданного выслушивать Шримад Бхагаватам? Имеется в виду не то, что он будет соразмеренно ритмы читать или что-то. У него есть преданность Кришне, и произнося даже неправильно эти санскритские буквы, вся эта система срабатывает идеальным образом. У человека появляется вот это вот бхактилата, как говорят, вот это семя преданного служения в него влаживается через эту шахту, через брама-шахту, через этот Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. И чем более преданность мощная у человека, тем больше он, прочитав шлоку какую-то слух, вы замечали, да, Прабхупада все время цитирует. И каждый думал, а что кто? Нафига это нужно? Чего он цитирует? Все равно никто не знает. Правильно он сказал. Это одно и то же, что я говорю. Вот как говорится в Чундоке Упанишады, рахмах, бах, бах, бубух, бубух, трахдих, чухтух, мах, мах, мах, мах. И в общем-то вы бы съели, потому что никто санскрита не знает, там кто чего. Как вы думаете, для чего цитируют? Слово. А? Кому? Конечно. Все равно из них никто даже таких произведений не слышал, никто не побежит проверять. Никто не знает, такая это шлока или не такая, правильно ли он произносит звуки. Так благоприятны эти шлоки, что просто их произносить людям, которые вообще не поймут. Для кого это просто, я говорю, как Сандири Муридин для его поясники. Такого могущества заложено в ведических шлоках. То есть беспредельное могущество вложено в эти звуки. Особенно произведение Бхагавад-гиты и Шримад Бхагавата. Так же, как вот читание Чайтамрита, там эти уже стихи еще более, они непосредственно выводят человека на Господа Чайтани. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он знал вот такую классификацию санскрита. Вот почему немая пандит, когда приходит Господь Чайтани, он становится кем? Пандитом чего? Он учителем какого? И как вы думаете, что это такое грамматика санскрита? И почему он стихи произносит и все остальное? Это очень необычная вещь. Мы даже просто себе не подразумеваем, даже люди по 20 лет в ИСККОН, по 100 лет в ИСККОН могут находиться, даже не подразумевать, что это такое. И лишь посвященные знают, что произносить эти шлоки, вот Махараджи учат, все время говорят их, они знают, что на самом деле это обладает просто колоссальной потенцией. Если вы еще при этом следуете определенным правилам предписания, заняты, ваш мотив рассматривается, ваше стремление, все остальное, все это в совокупности приводит к такому могущественному действию, любую шлоку произнесенную из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, из какой-то Пураны. То есть ведически этот язык санскрит или его грамматика, то есть вот мы даже рисуем такими буквами, да, просто русскими буквами пишем. И мы думаем, что это не работает. Это работает и очень мощно. И насколько человек образован, почему вот, сам читание Махапрабху он рассматривал потом, вследствие этого он показал в этой лиле, когда он стал санскрит после посвящения, рассматривать через что? А? Кришну. Он каждый звук давал такую философию, раскрывающую в каждом звуке присутствие кого? Кришны или его спутников, или игру Кришны, одну из игр Кришны. В одной букве. Вот как пришло Брахма Шабда. Из одного звука тапа Брахма раскрыл такую огромную философию. Потом Изома раскрыл такую огромную философию. И так начали раскрываться. Пояснения, появлялись пояснения. Новые звуки, которые могли соответствовать степени сознания живого существа. И его уровню вернее, его уровню сознания, степени его обусловленности, наоборот. И санскрит очень могущественная вибрация. Особенно вот этих произведений. Даже если вы произносите их неправильно. И Прабхупада говорит, что это знание изначально присутствует в сердце каждого живого существа. Поэтому даже если вы неправильно произнесете эти шлоки, они работают. Поскольку их положение какое? Трансцендентальное. И поэтому Кришна говорит, выше ошибок и непогрешимости. Вы поняли, да, почему? Это я вас к санскриту. Сам Кришна присутствует в каждой букве санскрита, и поэтому Нимай Пандит, вернее, сам Шри Чайтанья Махапрабху после посвящения начинает раскрывать каждую букву в связи с Кришной, с его лилами и все остальное. Поэтому, даже если вы произносите это неправильно абсолютно, или там вы греховные, или не там, или что-то, он говорит, выше ошибок и непогрешимости. Я там, поэтому он говорит, и мир, и веды восхваляют меня, как высшую личность, я присутствую как верховная личность с Богом. В каждой букве санскрита, на каждом углу, в ведах, везде. Но не каждый может меня рассмотреть. Вот почему читание Махапрабху раскрывает санскрит в таком совершенно после посвящения, в другом направлении. Сначала он его раскрывает с позиции каких? Карма-канды, гьяна-канды, йоги. И когда он посвящение получает, он суть дает санскрита. И рассматривает каждую букву через что? Через Кришну. Через его потенцию. И говорит каждую букву только через Кришну. И Кришна здесь Бхагавад-гите говорит, я выше ошибок и непогрешимости. Санскрит, если вы его произносите даже неправильно, но эти шлоки связаны, какие произведения должны быть? Как вы думаете, вот Ригведа или Атхарва-веда? Бхагавад-гита и Шримад Бхагавата. Именно эти шлоки, они являются настолько могущественными. И вот эти звуки Хари Кришна Махамантры, настолько могущественны, что они точно так же выше ошибок и непогрешимости. Что каждая буква в Хари Кришна Махамантре имеет настолько глубокий, вообще физический, биологический, какой вы хотите. И самое важное, она исполнена всех духовных совершенств. То есть, поэтому, кто исполнен всех духовных совершенств? Кришна. Поэтому она абсолютно, поэтому она обозначена как Махамантра. Поскольку Кришна в ней сам присутствует лично. Непосредственно. Полностью со всеми своими проявлениями. Со всеми своими качествами. Абсолютно. Контролера, наслаждающегося, спасителя. Там, все, какие есть у Кришны, он проявляется полностью в этой мантре со своей природой. И плюс еще вместе со Шримати Радхарани. И с кем еще? С Баларамой, да. Кришна Баларам Мандир. Поэтому Шрила Прабхупада воплотил Хари Кришна Махамантру в алтаре этого храма Кришна Баларам Мандир. Шрила Прабхупад это эзотерические вещи, практически средними мозгами это непонятно, кто чем это. Прабхупада проявил Хари Кришна Мантру в алтаре. Показал через алтарь, что такое Хари Кришна Махамантра. И там присутствовало все. Госвами, там все. Бхактистан Сарасвати, сам Шрила Прабхупада, Дорни Тай, Кришна с Баларамой, Радха Кришна, Туласи. Он проявил всю потенцию. Говорится, что в Кришна Баларам Мандире во Вриндаване проявление всего духовного мира полностью. Плюс Голока Вриндаван. А каждый отдельный храм проявление какой-то определенных или комплекса определенных лок. Ну то есть Вайкунтх. Это слишком серьезная тема, я не знаю, насколько вы понимаете, потому что это, судя по тому, как вы на меня смотрите. Что-то я опять, видимо, не то говорю. На стриме хочется что-нибудь такое говорить, но это неинтересно. Скучно. Поэтому санскрит и вот эти все шлоки, которые мы читаем, Кришна говорит, поскольку я трансцендентен, он говорит, из всех букв я агам, я есть, агам переводится, я есть. И он говорит, раз это я, и раз я есть, это личность. Это тут же первая буква в алфавите, она тут же указывает, что Кришна верховная личность. Агам. И аум, ом. У это потенция Шримати Радхарани. Она тут же проявляется в этой потенции. И эм дживататва, живое существо, которое предназначено наслаждать Кришну через его потенцию. Но никто, имперсоналисты, они не рассматривают этих вещей, поскольку как пандиты себя ведут, поэтому выступает как пандит, показывая их вот эти все ошибки и такое представление о санскрите, хотя оно существует, но он выводит их, то есть дает им пояснение санскрита, поскольку санскрит не просто деви нагари, это не просто язык полубогов, поскольку полубоги и весь язык исходит из Кришны, это части его тела. И поэтому вот это вот положение ведического знания очень глубокое и очень серьезное. И практически поэтому Махапрабху говорит, что в век Кали люди просто должны повторять Хари Кришну, поскольку у них не хватит интеллекта и мозгов понять вообще, о чем речь идет. Они просто должны повторять эти шлоки, просто служить. Ну, до какой степени они могут понять какую-то философскую истину, все, вот не более. Потому что очень оскверненное сознание, человек практически даже вообще ничего не понимает. Ему говоришь, как? Каким образом? Трансцендентно, значит, вы не поймете, каким образом это происходит. Но это происходит, поэтому есть объяснение в ведической литературе, все эти размеры, шлоки, даже сама письменность – это определенные виды энергии. Вы просто, почему Прабхупада обязательно хотел, чтобы была на санскрите шлока вот написана, вот мы видим, да, на санскрите написано. Прабхупада хотел воздействовать на наше зрение, и также он хотел воздействовать этими цифрами, вот эти вот буквы, вернее, написанные на санскрите. Это определенные геометрические проекции, в которых заключены мощные источники духовной энергии. Если вы просто пишете вот эти буквы, то в них заключена определенная мощная потенция. Вы тоже таким же образом вступаете в контакт. Даже не читая вслух, просто глядя через глаза это происходит, просто прикладывая руку это происходит. То есть вот все действует на самом деле. И Прабхупада именно поэтому дал и дает такие объяснения на языке там транскрипции. Но он обязательно хотел, чтобы все мы видели, какие эти буквы. Это тоже происходит, это деятельность. То есть все это действует, все это воздействует. И таким мощным образом, что мы даже не представляем. И то, что вот люди как... Помните, я вам рассказывал про одного подвижника, так сказать, а второй был про Враджикачари такой. И этот подвижник никак не мог понять, почему люди уважают больше того, который был вайшнавом. И точно так же мы с вами воспринимаем, что вот где-то... Гирю покидать, так сказать, или где-то там поголодать, это более лучше, кровь очистить там или еще что-то. На самом деле эти шлоки, да, эти все вот звуки, просто посидеть, почитать книги очень внимательно какое-то время, попроизносить с глубокой верой, и все, это в большей степени, в тысячу раз приносит больше блага, чем вы будете просто голодать, подвижничество какое-то совершать и думать, что вы этим можете каким-то образом повлиять на какие-то структурные изменения. Поэтому Прабхупада и говорил, что киртан хороший приравнивается к хатха-йоге, ко всем этим голоданиям, аскезам и все. Когда вы на киртане очень хорошо потанцуете для удовлетворения божеств и попоете очень искренне махамантру, проведете сами, даже можете проводить киртан. Когда вы совершите очень внимательно прасада сывая, послужите прасаду внимательно, понимая, то есть это не просто вот мы сидим и жрем там, лишь бы нажраться. Это прасада сывая, это целый, это точно так же, как вот крутите лепестками, кланяться перед алтарем, внимательно вот так что-то делать. На самом деле прасад так едят. И поэтому называется даже не есть прасад, а как? Вкушать и почитать. Это определенное умонастроение должно быть. Лакшминарайна, то есть почтение, благоговение и смирение. И ни в коем случае не должно быть ни одного оттенка поисков вкусовых недостатков или что-то, что некрасивый прасад или он какой-то. Ни в коем случае, иначе это сразу человек совершает что? Прасада аппаратхи. Поскольку прасад-то он трансцендентален. Он вне этого хорошего вкуса, плохого вкуса, много специй, мало специй там. Такой вот у нас, надувают у нас пузо или не надувают у нас пузо. Поскольку он напрямую связан с сознанием. И если правильное сознание, тогда и пузо не надуется, и кал будет нормальный, и все остальное. И никто обижаться не будет, что плохо готов. Все связано с сознанием, поэтому Прабхупада говорил, кто из вас может понять, что такое прасад, хороший прасад или плохой прасад? Нет такого понятия, плохой прасад, на самом деле. Поскольку это все трансцендентные вещи, это примерно как сказать, плохое божество, хорошее божество. Божество, оно не может быть плохим или хорошим, оно трансцендентно. Поэтому на высших ступенях сознания там совершенно все по-другому воспринимается. И чем человек более мощнее прогрессирует, люди серную кислоту пьют, у них живот не надувается. Вы знаете об этом? Йоги пьют серную кислоту, стекло едят. Потому что это определенное сознание. Определенное сознание. А поскольку у нас сознание определенное тоже, то у нас вообще ничего. Какое стекло, какое там. То вздутие, то все, то пятое, десятое. Это говорит о нашем сознании. Кришна говорит, я огонь пищеварения. Вот мы читали стихи. То есть проблемы возникают определенно. Я огонь пищеварения. Значит, определенные процессы пищи можно урегулировать, свой желудок и все остальное через правильную диету, правильный режим дня и все остальное. И Кришна говорит, тот, кто не знает режима еды, сна, работы и отдыха, не может стать совершенным йогом. Йога это не просто такое подвижничество какое-то. Все подвижничество в правилах. Это более аскетичный образ жизни, когда вы живете по правилам, чем когда вы совершаете суровые аскезы. Это более, поэтому он сказал, никаким подвижничеством ты не сможешь заработать веданту. Ты должен просто тадвитхи пани пратана, прийти к нему и вот работать просто. И он говорит, так это все такое. Я-то думал, вот как он обычно, йога там. Да, все там садятся под масана, там, когда пранаяма, ногу туда заснул, там, так что-то сделал там. И там пальцы там что-то кукиши сделали там. С тупой тяпкой. Йог. Где такого йога? Я иногда на черчан посмотрел, где вы видели такого йога? Это какое-то непонятно что это. Док в медитации. Это не йога? Ну кто говорит? Волосы выдернул уже дома. Поэтому это совсем все другое. Вы не думаете, это слишком серьезно, это слишком глубокие процессы. Поэтому Прабхупада точно так же смеялся. Он говорит, этот мир заполнился этими лжеаватарами, йогами всякими, мистиками. И он говорит, переполнился всеми медитирующими в трикушках. Ну это просто потрясающе. Толстая тетка, так сказать, кундалини подняла, не знаю, до выше крыши, и связалась там с кем-то, там, со своим мужем, который в пивной сидит. И она подмешивает ему в пиво там что-то, соль какую-то, черную. Какие там какие. И вот Прабхупада говорит, они блуждают в своем воображении, в своей фантазии. Фантасмагории вот они, фантазии. Я там бабочка, я мотылек, небо. Они вспоминают, какое же небо, какого оно цвета, вот такое. Мы жили с папой на даче, небо было такое. Дождь, шум дождя, и все это такое. Самоиллюзия такая. И никакого на самом деле йоги-то нет. Потому что процессы урегулирования даже жизненных потоков не происходят. Потому что просто происходит такой аутотренинг, что называют, такое психическое успокоение. И то не на уровне жизненных потоков воздуха, а на уровне чего? Да, на уровне ума. сакра ментальная. Йога медитация называется. Чуть не ляпнул что-то такое. Я хотел на санскрите сказать. Да. Вот так вот. Не, ну чего вы смеетесь? Я знаю очень много слов на санскрите, которые вы тут смотрите там на божественное, ничего такого не сказал. Нет, я ничего такого сурового не сказал. Есть очень много слов на санскрите, которые в русском языке считаются трехэтажными. Трипурари. Три уровня. Как говорят, кстати. Трехэтажные, это же значит трехэтажный мат, да? А вот есть трехэтажный вимана. Трипурари называют. Вот такие есть слова на санскрите, которые трипурари выглядят. Трехэтажные. В русском языке они трехэтажные считаются, а в санскрите это очень благородная вещь какая-нибудь. Там, допустим, намава, параша, там, допустим. Что-то еще. Да, очень много есть. Есть, допустим, имя, вот меня всегда имя поражает. Нинтатэ. Не где-то, не на квартире, нам, а квартира была бы какая-то. Или если на русский, на рынок. На рынке. Придешь ли на рынок святого имени? У русских тоже ассоциация сразу. На рынке святого имени. На рынке там семечки, свинина там что-то такое. И ты на рынке святого имени. А если на санскрите, тоже ничем не лучше. Нам, а хата. И вот даже... Даже я помню, на национальном совете обсуждался этот вопрос, как вот правильно назвать для русских, чтобы они... Квартирный центр, так или иначе, только не намахата. Многих людей как узнают, что мы будем ходить на намахату, все. Интеллигентные люди отказываются ходить на хату. Пусть даже на намах какая-то, там, мама, папа, не знаю. На хату ходить не будем, они говорят. Почему такие блатные выражения? Хари Кришна. Хари Кришна. Опробировать информацию. Поскольку я трансцендентален, выше ошибок и непогрешимости, и поскольку я величайший, и мир веды восхваляют меня как высшую личность. Пожалуйста, вопрос. Санскрит влияет на сознание. Матха удается. Видимо, я такую лекцию дал, то есть трансцендентную. А, вопрос не закончен? Или закончен? Не закончен. А, ну ладно, давай. Его на две половины разделили. Имеет какое-то влияние. Живое существо имеется только выбор, предаваться или не предаваться. Как будто. Можно же, конечно, читать стихи или какое-то ощущение у человека будет, он когда слушает просто. Но это ему предастся, конечно, если он может конечно. Очищаться. В этом, поскольку вот ты спросил, это же и есть, это действует на сознание и действует каким образом? Свободно. Либо ты осознаешь это качество, либо ты не осознаешь это качество. То есть не хочешь. Кришна в нем присутствует. И Кришна и сохраняет эту свободу. Поэтому он и дает веды для всех. Он же не говорит, что веды только для полубогов. Любой может использовать веды. Демон, хоть кто. Атеисты, вот, есть даже слога. Когда атеисты, досконально изучив ведическую литературу, построят летающие невидимые корабли и начнут бороздить просторы Вселенной, завоевывая другие миры, там тогда Господь снизойдет как Будда. Там, помнишь, да? То есть они предоставляют всем возможность. Извлечь, выдавить из них то, что вы хотите. То есть Кришна таким образом действует, что он просто исполняет желания живых существ. И он присутствует в этих звуках, но не все хотят его выдавить оттуда. Для многих, он говорит, для глупцов и негодяев я сокрыт. зашифрован. Выдайте они хотят. Это вот как представь, вот эти шлоки Нострадамуса есть, и каждый из них хочет что-то выдать. Русские все говорят, что все там Нострадамус пишет, что как раз там вот Россия будет в центре внимания. Американцы переводят, что как раз это говорят, что там какой-то новый город, это вот новый город там построили, Комсомольск на Амуре, вот он как раз развалится. Каждый пытается вытянуть что-то свое оттуда. Понимаешь? Так же и веды, вот они. Ну как вот я тебе рассказывал, как вот земля, она когда начала давать что-то, да, притху Махана, все прибежали, каждый что-то оттуда из нее выдаивал, да? Помнишь? Гандхарва красоту и прекрасный голос, там, апсары так то выдаили, там, мужики другое, демоны прибежали, так сказать, пиво с водкой выцеганили. И все используют каким-то образом. Но кто извлек Кришну-то? Суть-то религии Кришны. Но они из этого молока. Каждый сделал что-то молоко. Вот демоны сделали своим молоком что? Вино и пиво. А все из земли получили. Земля давала молоко. То есть, ну как религия. Кто что из религии хочет выудить. Так же и веды. Кто что хочет из них выудить, они это дают. Таков санскрит. Он дает это. Ну как чинтамани, да, как нама чинтамани, он исполняет, как калпа брикши, он исполняет все, даже материальные желания. Когда если мы мантры читаем, люди будут получать, что мы слышим. Что? Если мы будем мантры читать, люди будут слушать, значит они получат свои желания. Да, они получат тоже свои, но Кришна же сам регулирует эти желания. То есть, мы, допустим, хотим это, но Кришна нам дает другое, то, что для нас благоприятнее. В этом случае Бхагавад-гита, Шримад-Бхагавад, они вообще это, они дают, Кришна через них дает то, что необходимо в этой ситуации для нашего какого-то. Он сохраняет свободу выбора, но демоны, они не цитируют Бхагавад-гиту в том плане, что они не влаживают в нее, они с Кришны из нее не извлекают. Поэтому Прабхупада и говорит, что Махатма Ганди всю дорогу ходил с гитой там. Многие же гиту всяко цитируют там. Но они Кришну оттуда не извлекают, хотя Кришна в ней присутствует. Это же непосредственные слова Кришны. А между словами Кришны и самим Кришной нет никакого разницы. Все его атрибуты. Он есть одно. Но они не предаются ему, потому что они не хотят предаваться. Они просто используют его ради чего-то. Какое-то они получают временное материальное желание, но они это запутывают еще больше. Но все равно в произведении Бхагавад-гиты вот есть Гита Махатми, там описывается, что даже если человек просто слышит это, то это приносит большое благо, потрясающее материальное благо. Поскольку потенция духовная есть, на ней держится все материальное. Поэтому, когда гита звучит, духовный процесс он развивается, и человек, ну, не, желания нету предаваться Кришне, тогда он получает это в виде чего? Ну да, в виде материального блага. Это очищает духа. Да, он будет без сомнений, в любом отношении. Поднимается, скажем. Да, он постепенно поднимается, но смотря в какой вот демоны, они же тоже поднимаются в положение. То есть у них мозги начинают лучше работать. Ну, мозги-то всегда хорошо работают. Только в какую сторону? Обусловленность снижается же. Обусловленность снижается. Ну, бывают же разные наслаждения формы, грубые, тонкие. Что значит грубые? Вот, допустим, средняя планетарная система – один вид наслаждения, высшая планетарная система – другой вид. Таких, ну, грубых, будем говорить, наслаждений. Везде есть свои грубые наслаждения. Но, допустим, грубое наслаждение полубога для нас было бы самым наверняка возвышенным. Это как вот секс, вот помнишь, описывает, что там секс не является греховной деятельностью. Такого понятия, как незаконный секс, так вот, ну, оно не распространяется. Там не беременеют, если ты не хочешь, чтобы беременел, никто не беременел. Там абсары, там куртизанки, пожалуйста, любой, так сказать, это нормально считается, поскольку все возвышены, там никто и по щекам не бьет. Там нет такого понятия изнасиловать кого-то. Понимаешь? Слышу. Отлично. Там нет такого понятия. То есть там это не приобретает форму извращенности, всегда все возвышенно делается. В нашем же мире все это превращается в извращенность. Никаких возвышенных качеств нет. Ничего. Это как она была женой пятерых пандавов, и ни разу там не проскочила какая-то грязь какая-то. Понимаешь? Наоборот, все было так возвышенно. Хотя она была женой пятерых пандавов. И они по переменке к ней ходили. И ни у кого даже не возникло Ну, никто мне не сказал. Ну, а представь, у тебя была бы жена, и у нее было бы 5 пандалов. То есть у нас сразу все по-другому, поскольку мы по-другому обусловлены, у нас все это приобретает грязь, тут же мгновенно грязь вылазит. Мгновенно грязь. Это как Тхоби, который критиковал Рамачандру, помнишь? Что она там делала, еще непонятно, у Равны там она была на ланке. Тут-то если после заката солнца она уже где-то была, все, ее выгнать надо. А она там на ланке была, сколько, на курорте, непонятно. И что с Равной, прикинь? Ты поверишь, твоя жена в стане врага так была 3 месяца, бархатный сезон весь, нетронутая. Понимаешь, то есть, и он начал Тхоби критиковать Рамачандру. То есть, в его сознании все это осквернялось. Ну, как вот это, виноград там все. Они же все оскверненным сознанием воспринимают. Они не могут в этом увидеть возвышенность, понимаешь? Поэтому и говорится, когда мы обсуждаем лилы Кришны, там, допустим, у бабушки Пурнамаси, когда Кришна проходил, у нее потекло молоко, и она захотела с ним, что? Вот я и говорю. Поэтому вот мы и не обсуждаем. Потому что у нас такое море, да прямо. Что там? Лепесток прилепить, что ли? От лотоса на такое лицо. Только так помахать ножом. Вот я и говорю. У нас это все сразу приобретает такое. Грязь, у нас все сразу грязное воспринимается. Поэтому Лилы Кришны они обсуждают грязь. Они говорят, о, любовник у него там столько. Они не понимают же этого, что это совершенно другие отношения. Так же и в раю, там эти все какие-то истории, там связанные там с какими-то, они там вместе, все это. Это совершенно по-другому. Да, это, но это совершенно по-другому. Они не испытывают вот этой грязи, как мы. Что это какая-то все это, фу эти. Там никто не скажет, фу эти проститутки, там никто не скажет на куртизанах. И там почте выкол, их с ним. Там они говорят, царика этих вот лебедей. Там нет такого. Да? Они абсары, они очень возвышенные личности, они такими аскезами занимались. Совершенно. А здесь бы, а у нас бы, а мы когда читаем, небесные проститутки. О, блин! Дубашка, смотри! У нас все сразу. Потому что мы такие скажем. Представь, какие мы вообще. А когда начинаешь так вот сравнивать, да, ну что, боже мой, как ты здесь оказался еще на этом уровне? Все для тебя какое-то вот такое. Любые отношения, все сразу вот такое. Представьте, какие мы грязные. Мы даже не можем этого понять, этих взаимоотношений. Что мы очень осквернены. Так мы-то еще к высшим планетарным системам относимся. Представляете, как демоны все рассматривают? У них-то вообще, так сказать, взгляд прямой. Давай, Петров. Очканика что-нибудь задать. Вопрос свой. Там Арджунка, кстати, пришел. Вы можете пообщаться. Он много знает. Давай. В каком человеке знание получается, когда покидает тело, еще раз вопрос задай так по словам. Ну вот он получил определенное знание, да, трансцендентное какое-то. И в процессе, может полностью там преданно все время занимался, может, через раз там. Ну, тело, в общем, покинул, в следующей жизни он с какого уровня сначала начнет, все это проходить. То, что, нет, с того уровня, на котором он был преданно служение, с того ничего. И можно судить даже вот. Судить не надо. Нет, я имею в виду, можно это сравнить, что вот в этой жизни какое знание имеет, значит, в прошлой жизни он сталкивался уже, да? То более менее знание имеет. Ну, может быть и так, а может быть и не так. А могли животного, да? В прошлом жизни. Да хоть, хоть откуда мы. А вот там. И что? Ведь вопрос-то в чем? Ну, да здравствуй, они дают это, точно говоря, что именно вот. Ну, надо тебе ехать. Нет, ну я уже встречался. И что? Как он? Кто, кто-то он был в прошлой жизни? В прошлой жизни я сталкивался именно с КамАЗом. Лоб-лоб. Священными писаниями. Такой кабан, где ему на этом писать писания? В библиотеке дрались, когда они на голову упали. Судя по всему, тебе кто-то книгу ударил где-то когда-то. Просто жизни, Библии или чем. Ну, может, и Библии. Конечно, сталкивался ты, сразу. Сильно. Ну, не просто сталкивался, а... Была просто катастрофа. Не просто сталкивался. Прямо жизнь катастрофа. Я шучу же, но на самом деле, ну, что бы ты здесь тогда делал? Все равно, конечно, сталкивался где-то. Подскользнулся, заткнулся, ну что-то было. Съел просад, может, где на помойке. Может, он дед тебе, ну, может быть, мы тоже рядом там стояли, хрюкали. Бедрами носили на просад, вот сейчас тут сидим тоже. Перехрюкиваемся. Кто знает, судя по нам, ты, конечно, похожий. Мы сталкивались где-то. Факт, что мы где-то сталкивались. Поэтому футфулайф это очень просто бесподобная вещь. Я все-таки думаю, что мы где-то через футфулайф столкнулись. Фабрики нет уже, чтобы я так наверное, философски рассказал бы философский смысл футфулайф. На самом деле. Где-то мы ударились об глубже ум. Да, на самом деле, Петрух, я бы думаю, что ты где-то столкнулся. Крошкой в муравейнике ступнул. Вполне вероятно. Руки мыл кто-то. Где-то был. Ну вот 10 лет назад был. Ты под землей, столкнулся, когда кто-то закопал просад, ты выпал. Привет, почти выпал. Меня интересует санскрит там какой-то или... Тебя интересует? Да, или религия какая-то, я бы не поверил. Ничего не поверил. 10 лет назад? Да, мне бы сказали, что меня лично сильно очень заинтересует там. Да ты просто стукнулся в просад, я тебе говорю. Здесь уже, в этом месте. От книги стукнулся, столкнулся, в смысле. С просадом. Ты столкнулся с просадом, с вибрацией, с тем. Страдания столкнулся со страданиями. Прибежище здесь, ну, суть же не в этом, как кто и по какой причине здесь попал. Прабхупада всегда говорит, вы никогда не рассматриваете человека, он там мудрец он там или там страдалец, какая разница. Факт, что он столкнулся с этим в одной из жизней. Меня привлекало мистика. Вот в этой одной из жизней он все-таки столкнулся с этим. Понимаешь? Почему ты думаешь, что обязательно это из прошлого ты столкнулся? Может, ты вот как раз только сейчас столкнулся? Только что. Чего-то же начинается. Ну вот с этого и началось. Ты как сюда попал? У меня мистика. Мистика? Ну ты, значит, где-то с мистикой столкнулся сначала. Так? Может. Как может? Тебя же заинтересовала мистика? Ты думал, ну ты в каком смысле мистикой заинтересовался? Я понимаю. Можно йогом стать, можно. Во-во, йогом стать можно, вообще классно. Для чего? Замки открывать. Смотри, для чего я говорю? Чтобы наслаждаться. Ну я и говорю. Поэтому мы все сюда пришли наслаждаться. Если куда-то человек идет, то только наслаждаться. Куда ты пойдешь страдать? Ты же не говоришь, что пойдем сегодня пострадаем. Там сейчас бьют мужиков. Не хотите сходить? Так не говори. Я понимал страдания как наслаждение. Ты страдания за наслаждение понимал? Ну это явно в прошлом буке. С кем ты столкнулся? Это же не зависит, я говорю, от этого уровня. Что мы принимаем за что? Я тоже страдания за наслаждение принимаю. Может быть, даже еще до сих пор принимаю. Кто знает. Живое существо не очень объективно по отношению к себе. Нужно чужими глазами смотреть на себя. Но есть знание какое-то, я допустим, знаю, что вот это не надо, это плохо, это так. То есть это принесет, по крайней мере, проблемы. Поэтому мы не хотим, чтобы у нас были проблемы. Не так глупы еще. Ты хочешь, чтобы у тебя были проблемы? Может, давно не сидел там или что? Ну, правда. Из дома тебя выкинули. Вот ты еще хочешь проблем больше? А что? А ты хочешь, никто не хочет. Ты не хочешь проблем? Нет. А почему? Ну их никто не хочет. А почему? Ну я про тебя спрашиваю. Ты что, не хочешь, чтобы было больше тебе проблем? Нет. А почему не хочешь? Не страдать не хочешь. Ну а почему ты не хочешь страдать? Потому что уже знаю, что это такое. Или что это такое? Плохо что ли? И что, и не хочешь, чтобы было плохо? А почему? Я думаю, что ты еще не все страдания знаешь. Ну так давай пострадай еще. Как для чего? Возвысишься над страданиями? Ну почему не хочешь страдать? Ты же не хочешь страдать, ты страдаешь. Не страдать лучше, по-моему. Только по-твоему. Есть вопрос? Прабхупада говорил, что я дурак, что ли? Прабхупада так говорил. Когда мы говорили, почему вы не хотите страдать? Он говорит, что я дурак, что ли? Ну, он говорит, что я глупец. Ну, там, на английском это переводится как дурак. Что я дурак? Только дурак хочет страдать. Ненормальный. Вот, извините, из литературы знаем, что раньше, когда... Ведической. Раньше, когда жертвоприношения проводили, если какая-то мантра неправильно говорилась, то результат мог быть другим. Вот это вот... Снисхождение только в Кали-Югу оно действует, что без разницы, даже если с ошибками сейчас мы проводим. А мы не проводим никаких яги ведических особенно. Но я имею в виду не про яги. Кроме санкиртана яги. Мы санскрит повторяем. Харе Кришна мантру мы правильно повторяем. В смысле, катавы, куда тоже учитывается. Эту мантру же мы можем выучить. Представь, каждый день по 16 кругов. Если, допустим, в случае, когда смысл в уме имеешь правильный, но слово произносишь неправильно, допустим, вот самсару поем, часто слышно предмет. Нет, это работает. Пропадает, все равно работает. Если вы повторяете святое имя, то это работает. Не святое имя, вот, допустим. Может, нет, я говорю, если вы повторяете святое имя, то все остальное работает. Это же а еще можно вопрос тоже пояснить немножко. Мы же больше тонкое тело, чем грубое. Ну кто как? Кто как? Ты можешь наблюдать, что это. Кто как? Ну. Кто-то из обоих. Без обоих. Без обоих. Из тонкого или из грубого. Атма. Или влажняк один спрашивает. Кто-то говорит без обоих, это кто? Есть без забор, без тонкого, без Бога. А кто это? Мысли. Мысли Руба. И вот если я читаю, допустим, Шримад Бхагаватам, есть ли большая разница, вслух произношу шлоку или в уме? Потому что в уме... Разница есть, да, это тоже результат. Есть такое произведение, как я не помню, как оно называется, как это самхита. Там вот как раз мантры в уме. Есть, там целый комплекс этих возможностей. Шепотом, цедя через зубы, пишешь их мантры, произносишь в уме, так произносишь речь, и все разные результаты дает. Планус. То есть лучше вслух все время читать. Ну, лучше вслух. Вот Гайдри лучше про себя. Не вслух. В уме там. А вот Махамантру... Хотя разрешается Гайдри вслух произносить, чтобы никто не слышал. А вот Махамантру, если слух, но если мы ее просто как звук произносим, но не слушаем умом, тогда эффекта очень мало. Ну почему мало? Эффект есть, но он, конечно, меньше будет. Всегда меньше. То чем больше чего взято, тем больше эффект. Че ты друг? Ты как пионер прям дальше уже так видишь. Я слышал, вы когда говорите, что не верь. Невнимательно мантру повторяешь, ну или что-то, шлоки какие, что не работает мантра. Если мантру повторяешь, то шлоки не работают мантру? Нет, невнимательно мантру повторять и неправильно повторять. И как бы там если такой, например, полупьяный. После 10 лет будешь повторять эту мантру, она не будет работать. Ну в каком смысле работать? Ну, я имею в виду. Она будет же работать, ты же ее повторяешь, значит она работает. Только имею... где? На духовном. Вот, на духовном, ну, долго будет работать, да, может быть, сработать. Смотрят, если с оскорблением произносится. Ходишь там, например, разговариваешь с кем-то, там поспал, сидел, там что-то поделал, и снова идешь Харе Кришна, Харе Кришна. Нет, чем можно? Тебе нормально? Мне нормально, наверное. Лучше, конечно, непрерывно читать. А на каком уровне я уже могу? На островах высочайшем. Я уже, например, 4 принципа соблюдаю. Уже? Нет, я не соблюдаю. Ну, а что говорить? Ну, когда покуришь, наблюдаешь, все сделаешь, потом берешь под контроль на 2 часа чувства. Опять их удовлетворишь, потом под контролем. Ночью под контролем все чувства. Я во сне соблюдаю все 4 принципа. А я во сне даже мантру читал. Ну, видишь, все 4 принципа. Там тебе сапуджи во сне не проводят. Мантру читал вообще. Я тоже читал. А какую ты читал мантру? Махамантру. Махамандра, Махамандра, Махамандра, садил. Но я недолго ее читал, я перед сном читал. И вопрос-то в чем? Ты просто делишься реализацией? Нет, вопрос был уже. Ответил? Нужно вот этот принцип, говорится, что когда мы киртан поем вместе, это наибольший эффект, чем когда поодиночке. Да. Этот принцип, он одинаково относится ко всему санскриту или только к махамантре? К воспеванию святых имен. Именно святых имен. Да. Но также относится к совместному повторению шлок Бхагават Гиты, Шримад Бхагаватам, Пуран даже. Все равно так. Особенно Бхагават Гиты, Шримад Бхагаватам. Читание Чайтамриты, эти стихи. Это юга дхарма. Я так просто, я не знала, что это все, да, но Я говорю, а в христианстве что вы отпитаетесь? А, я спрашиваю, а в христианстве вы христианство? Да, говорит, если я говорю, в христианстве таинство это крещение? Он говорит, нет, в христианстве существует семь таинств. И вот мне просто вот такой вот вопрос, может, вы расскажете, что это такое, что вы вот так и так сказал, что вы там что семь каких-то таинств в христианстве, они так вот объединяются, и это интересно, что это такое. Я думал, что молитва, крест, покаяние. Что-то такое. Надо посмотреть. Я забыл. Молитва, крест, покаяние. Что еще? Да, причащение. Что-то. Что? Что-то еще там есть какие-то тайны. Посвящение. А, подстриг. Что-то. Я не помню, это же что это христиан? Там одна тайна. Да, причащение, да, правильно, это вот это вот. Шляжку разрываешь. Кровь когда пьешь. Мясо порвал на кусте, пьешь кровь. И говоришь, это мясо плотно. Кровью, но наоборот. Не знаю, по христианству я как-то забыл уже, чем я с ней пробую. А вот в материальном мире справедливость нет? Блядь, джапу убежит, значит, в итоге он еще больше в худшем положении. И Вайшнава это понимает, он будет в худшем положении. Поэтому они идут на эти уступки. Но мы думаем, о, это мы такие продвинутые, нам уступили. Мы, значит, все правильно. Да нет. Просто еще вам нельзя сказать правду, потому что вы сразу прекратите заниматься повторением джапы и все остальное. И значит, ваша жизнь опять не увенчается успехом. Поэтому столько много лет там, кстати, не говорят никому. Почему? Потому что никто не готов услышать о себе то, что нужно. И потом они еще в итоге заявляют, а какая моя сварупа? Гахайка. По-бурятски свинья, значит. Ты еще в невежестве. Какой у тебя сварупа? О чем ты говоришь? О какой сварупе может быть речь? Когда ты полностью на телесной платформе. Посмотрите, как вы готовы ради секса бросить духовную жизнь. Посмотрите, как это делаете. Как? А? Вы готовы все уже разрушить? Потому что никогда духовной жизни не было. Поэтому ценность всей духовной жизни была. Найти свой новый секс материальный. Вот и все. Поэтому вы все время себя находите вот у развалин, у разбитого корыта. Каждый раз вы находитесь, потому что ценность золотой рыбки общения с ним было не то, что стать дворянкой стабловой, нового корыта или что-то. Не в этом была ценность. И сказка на этом заканчивается. Вот почему вы каждый раз, я вот сколько сказок этих рассказал, поэтому не окажитесь у разбитого корыта, и каждый раз вы оказываетесь у разбитого корыта. Потому что все это не имеет никакой ценности в духовной жизни. Никакой. Поэтому вы через 5 лет себя обнаружите опять у разбитого корыта, через 10 лет обнаружите. И будете говорить, что такой процесс не работает, что ли? Вы не работаете, а не процесс. Процесс идеально работает. Я знаю, на 100% все работает. Я все перепробовал. И все это работает. Другое дело, что я не работаю. Поэтому каждый раз, когда что-то происходит, я знаю, кто виноват в этом. Я лично. Поэтому я никогда не обвиняю Качатру или кого-то еще из них. Я только себя обвиняю. В своей духовной жизни я только себя обвиняю. И когда что-то происходит, я знаю, что только все из-за меня. Лично из-за меня. Не из-за Маравати, не из-за нее, не из-за нее. Только из-за меня. Все, что я в центр причин. Все, что я неправильно делал. Потому что я действую неправильно, поэтому это не срабатывает. Что тут, неужели 7 пядей во лбу надо иметь? Почему ты чувствуешь одиночество? А? Такая мудрая и свою индивидуальность ты поддерживаешь, вот, чтобы выпендриться просто. Каждый хочет выпендриться. Свое тело выпендрить для другого тела. А тело это что? Мозги, интеллект, ложное эго, чувство вот все, только морда, там уши, вот все это. Все это тело. Плюс мозги и интеллект. А мы думаем, вот если интеллект, это вот уже духовно. Нет? Духовно это тогда, когда вы действуете как душа. Поэтому говорите, что духовная личность, она так привлекательна для всех. Почему? что она действует как душа. А душа так красива и привлекательна, что человек даже не замечает, что у нее некрасивый нос или что-то тело. Он так привлекается этой личностью. Потому что она действует как душа. Это природа души быть такой привлекательной. Душа очень красива, Прабхупада говорит. Так красиво, что просто потрясающе. И она привлекает себя не сексуально. Она привлекает себя в чистой потенции. В чистой потенции. То есть это отношение совершенно другое к этому человеку. То есть да, мы также к нему привязаны, но наше отношение какое-то другое. Даже думая о том, что мы с ним как-то совокупимся, сразу как-то пугает нас. И в то же время мы чувствуем, что наша привязанность какая-то сильная, даже сильнее, чем к тому, с кем мы совокупляемся. И тогда только противоречие в голове. Чуть не пойму, человек, какая моя привязанность к этой личности. Потому что это привлекательность души. Исходит уже другая энергия начинает действовать. Поэтому такое притяжение имеет. И человек начинает его путать с сексуальным притяжением. Или начинает пытаться превратить его в сексуальное отношение. И пытается вот эту духовную привлекательность, поскольку он лишен этого, он забыл уже, как это все. И он начинает пытаться как-то это обнять, вот как-то с этим совокупиться на материальном уровне. И видишь, что это почему-то как-то что-то не то, оскверняется что-то, что-то теряется. И он как-то не может разобраться, что это за чувство. В то же время он испытывает такое влечение. И в то же время, когда он начинает давать окрас сексуальный, как-то это, как-то что-то не то. Вот. И он, потому что это духовные взаимоотношения. Это духовное влечение началось. Если его осквернить таким образом, то оно сразу полностью перерастет в материальное. И человек теряет эту связь опять. Опять он на телесной платформе остается. Все так. Почему, думаете, они соскакивают, убегают? Что-то очень важно, все понятно. На самом деле ничего не понятно. Поэтому, говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, оставался Прабхупада. 300 человек вставали, ученики, и уходили. И оставался Грихаска, и слушал внимательно. Потому что так его интересовала духовная жизнь. Вы не думаете, что здесь все такие продвинутые? Никогда так не думайте, весь искон, блин, состоит из чистых преданных. Что за чушь? У всех разные мотивы, разные желания и все остальное. Поэтому Прабхупада говорил, если кто-нибудь один, вот сколько я сделал, он сказал, 14 раз землю объехал. Он проповедовал, если хоть один станет чистым преданным, я считаю свою миссию полностью удачной. Один. Он рассчитывал, что кто-то один станет чистым преданным. Он говорил, я считаю, вот именно это будет показателем, что все, что я сделал, было не напрасно. Такой отбор. И каждый может этим стать. А как стать? Надо отказаться от этих желаний. А как отказаться? Надо развить эти отношения с Кришной. Внимательно читать, внимательно понять. То есть есть ли желание до этого делать? Изменится ли наш мотив? Вы что думаете, у всех мотивы изменились? Может быть, они и усилятся? Что-то неофиты. Виюдхавикальпа, да? Там, кстати, привязаться больше еще к тому, от чего пытался отказаться. Еще больше привязаться к этому. От чего пытались отказаться, потому что обнаружили себя у разбитого корыта. Хоть что-то схватить. Человек думает, хоть что-то схватить тогда уж. Если это не получается, то хоть что-то схватить. И хватает это. Если уж я не испытываю духовного блаженства, ну хоть, блин, такое-то это блаженство хоть схватить, хватануть. Лучше пипка в руках, чем секс в небесах. Да? Лучше пипка здесь. Какую-нибудь пипку схватить, так сказать, и уволочь в кусты. Чем там, где-то какой-то журавль там трансцендентный прилетит там. Ой. Вот и все, только поэтому. Потому что никто не может перетерпеть эти ломки, вот эти кумары. Кумар по вот этому вот, по материальному наслаждению. Всех ломает. Вы понимаете? Только из-за этого. Перетерпеть. А столько жизни наслаждаться. Тот человек, не знаю, год-то пропьет, не может вылезти. А вы миллиард жизней этим занимались. Представьте, кололись этим. Представьте, какие ломки могут быть. На уровне тела там всего. Поэтому Прабхупада говорил, этот транквилизатор, так сказать, эта сыворотка, это мантра. Она позволяет так. Но поскольку сыворотка, какая, мы же ее сплевываем. Мы воспеваем свои круги, а не воспеваем святое имя. Вот и все. Поэтому в этом только в этом вся суть. Я повторяю свои круги, но я не воспеваю святое имя-то. Что значит воспеть? А? Что такое воспевать, как вы думаете? А? Прославлять. Воспевать значит прославлять. А зачем его прославлять? Кто оно такое? Кто оно такое? Поэтому это и называется намо-аппаратхи, этот первый уровень. Оскорбительное воспитание, когда вы просто повторяете это, даже ничего это оттуда. Какое воспитание? В своей круге. Но это нету там воспевания. Почтения даже нет. Нет почтения, потому что все почтение проистекает из страха перед ногу потерять, мужа потерять, там еще что-то. Сейчас наш весь секс разрушится, если я не буду это повторять. Если я не буду это повторять, что-то убью, у меня кто-то что-то пропадет, заберут у меня тоже. Мама умрет, так сказать, дочь, там какая-нибудь, сестра моя, так сказать, опять что-нибудь, или кто-то еще. И повторять. Я буду повторять, лишь бы ты, от меня вот не ушел этот мужчинка. Это все. Поэтому говорится, что женщинам им сложнее продвигаться, потому что они в основном только на этом сконцентрированы. И они так говорят, ой, да нет, нет. Это автоматически происходит. Как вор, он постоянно думает, как бы стырить что. Даже когда у него есть все. Он думает, как Шура Балаган. Он идет с портфелем, так сказать, у него там денег море, и он залазит в карман и за 3,60 там что-то попадается. Потому что это природа, привычка. И он говорит, я даже не планировал это, потому что этот план автоматически сработал. Он уже был отработан за такую жизнь. Поймите? И Остап Бендер, он уважал Шуру, но он просто говорил, Шура, вы как бросьте свои дурные привычки. Он все время говорит, у меня есть такие привычки. Она это делает, я знаю это точно, что она это делает. Но как вы не поймете, как она изменится, если я начну просто ее казнить? Ну давайте, вот сегодня я хотел вот собрание вот такое сделать. Давайте ее выгоним. И поднимите руку, кто возьмет ответственность за то, что ее выгнать из храма. Решикули я обдумаю. Потому что она все время ко мне бегает и говорит, надо это прекратить. Как ты считаешь, нужно это прекратить? Ну, и помоги, ну, раз, скажи, как это надо прекратить? Я не собирался, чтобы ее выгнать. Как надо прекратить? Что я должен сделать? Просто поговорить. Просто с ней поговорить? Да сколько я уже с ней говорил, уже язык. Они хоть ничего не соображают, но туда даются. Машина, Кришна так построил, уже машина не работает. Просто гуны дергают, всякие духи там сели, уже управляют. Чтобы они ощущали. Потому что внутренне они против этого, они не могут это выразить, но там внутри они против этого. Они страдают очень сильно. Душа все равно себя осознает. Она осознает. Это как человек. Я когда гневаюсь, я точно знаю, что в сердце я не гневаюсь. Но почему-то из-за гнева, то есть у меня рожа покраснела. И думаю, что такое? Я внутри себя настроил там. Что это просто шутка, ради шутки надо сделать это. И я начинаю это делать, что-то ради шутки, гневаться, себя изображать. И потом раз, что-то у меня лицо покраснело, голова заболела, я думаю, так я же сердце не гневался. И я так начинаю ощущать, что между мной и между этим телом есть большая разница. Что даже если я просто неправильно, даже в шутку его как-то неправильно использую, оно ломается. Оно ломается, даже если я в шутку это делаю. Знаете, я вот это четко прямо на себе лично даже физически проследил, что даже если я изображаю гнев, у меня результат гнева появляется в теле. Хотя там я просто хотел пошутить. Я там совершенно в сердце просто, ну-ка надо себя изобразить, что-то пошутить. Я пошутил, и вот ничего себе пошутил. В теле проблема появилась из-за этой шутки. Эти люди, которые в роль входят, там вот эти артисты всякие, это страшное дело. Потому что тело их разрушается. Потому что они изображают роли эти. И тело их разрушается. И они умеют выходить из этих ролей, но тело их разрушается. Все. Так мы вошли в эту роль и все. Зачем вы бегаете там все? Недовольны этим матаджинский ашрам, он разболтался. Почему, говорит, в книге, в Омске, говорит, книги 15, а в Улан-Удэ 20? Ну такой вопрос, он трансцендентный, ну просто это потрясающе. Я всегда, ну, там есть хоть немного какого-то вещества. А Иркутска всего 462, непорядок. Кто украл наши километры? Ну человек смотрит, ну что? Ши-ши-ши-ши-зо-зо. Что это? Что за вопрос такой? Потому что 15, потому что они ближе к Москве, и у них транспортные расходы меньше. Поэтому у них 15, а у нас 20 будет. А во Владивостоке будет 40. Что тут не понять-то? К Какие-то элементарные вещи, задаете какие-то элементарные вопросы. Говорит, куда деваются наши пожертвования? Вот те на. Вы прете прямо пожертвования сюда. Вы-то соизмеряете, видимо, своим пузом эти пожертвования, которые вы собрали. То есть вот всех храмовских пожертвований мне бы лично хватило жрать месяц. Но у нас-то сколько тут пуз? Еще так сказать, умудряются другие пузы кормить. А вы посмотрите, сколько за день приходит пуз. И сколько просады выбрасывается еще. Уже свиньи там похожи на быков. Только рогами прилепи, тоже в спектакле их можно уже задействовать. В хариде. А вы говорите. Вы посмотрите, так, нам вот мы, наш язык не поворачивается, потому что мы такие индивидуальности. У нас язык не поворачивается. А чего бы вам для Кришны его не повернуть? Но как для Кришны-то мы повернем, а вот для этих козлов там, для этих всех, для Мангалашвари, для ее пуза, не поверну языком. Так что ли вы думаете, или что я никак не знаю? Вы посмотрите, Варатакши ведет постоянно всю систему финансовую, вот эти пожертвования, все. Мы еле-еле, вся культура туда уходит, в храм. Мы еле-еле поддерживаем, вы посмотрите свой КПД. Конечно, Ира Редькина может сказать, потому что она там книги распространяла, теперь она герой. Она думает, тут за счет меня, как и Качагра мне все время говорит, я что, книги не распространяю, что ли, мне машину не покупаете? Он тоже так, потому что они попадают под влияние вот этих проблем своих. И начинают, так сказать, думать, вот, куда там деваются наши, так сказать, наши результаты, наши деятельности. Но здесь 30 человек могут быть, которые ничего почти не делают. Но вот Галока, он целый день крутит вот этот велосипед, этому, молча. Вы что думаете, я должен его тоже терпеть, потому что он тоже все-таки пытается предаться. Он ходит, вот караулит, понимаете, вот караулит, он скажет, я караулю, вот на кармической работе караульщикам сколько платят, кормит. И вы должны, здесь посмотрите, как много людей, что, это так кажется, может быть, что. Я бы шла, насобирала цветы, пусть они попробуют насобирать цветы. И в итоге, если вы рассмотрите это немножко вот как сбоку, вот в этом финансовом отношении все. Вы поймете, куда все уходит. Вы даже будете говорить, откуда что берется. Вы не скажете, куда все уходит. Вы скажете, а как мы умудряемся еще сами морды отъедать и еще других кормить? Если вот все эти финансы и все то, что вы собираете разместить между нами даже в храме, вы будете поражены, как мы еще умудряемся кого-то кормить. Я серьезно вам говорю. Потому что сделают другие пожертвования, другие там то, все. Люди жертвуют. Сейчас Ира Редькина там, она 6 миллионов, так сказать, 6 тысяч пожертвовала. И они пойдут в определенные. А вы думаете, куда деваются? Потому что вы не смотрите, я-то смотрю, вас 50 человек, я вот живу 50 вами. Плюс это то еще проповедь, которую требуют от нас, просто как от вайшнавы говорят, затратьте даже свои средства для того, чтобы там проповедовать. Где-то. Я на храмовой Лакшми езжу в Красноярск, в Иркутск, в Читу. Уже в течение какого времени? Куда девается? О чем вы говорите? Вы придите вот просто и попросите финансовый отчет. Я не буду вам давать, Варатакшу. Потому что весь механизм уже мной создан. И этот механизм соответствует той проповеди, которую мы делаем. И посмотрите, куда что пропадает. И поупрекните кого-нибудь потом. Попробуйте только упрекните. Значит, вы либо дурак, либо такой вообще наглость потеряли. Посмотрите. Без меня прям, подойдите к Варатакши и скажите, Варатакши, вот он-то, ну-ка объясни-ка. И он вам просто вот прям буквально все объяснит, четко, куда что девается. И вы будете потрясены, вы скажете, а откуда тогда у нас футфула? А вот такая иллюзия, что вы там бегаете с ведерком, 40 джаганатов распространили, думаете, ну все, где наши лакшми? Почему у меня нету чулков новых? Я лук туда не могу засунуть. И повесить на стене. Посмотрите, ну просто, не надо просто, вы подумайте немного, вы рассмотрите, если, и там не обсуждайте, придите, если у вас проблема, я говорю, придите к Вартакше, скажите, Вартакше пробу, или придите, скажите, Таша Мададжи, давайте вот, мы бы хотели финансовый отчет, потому что у нас проблема. Чего вы там все обсуждаете-то, куда она девается у нас тут все? Она потом еще, говорю, такой окрас еще этому дает, что, потому что она задета там была. И окраса прямо, ой, прибежала мне. Так вот, а вот она мне так представила, вот я и говорю. Потому что она в проблемах сама. А вы думаете, что она такая продвинутая? Да если бы вы знали, я знаю, какая она. Иногда хочется мне вас просто вот сказать вам это откровенно. Это есть вот ложное эго какое-то. Что все, когда вот все это композиция из ложного эго начинает вот выстраиваться, и вы начинаете думать, что это Рама. Рама Вишну. Да там не Вишну. Он говорит, там, говорит, какой-то из пластилина какой-то божок слеплен. Как вы думаете, кто там из пластилина слеплен на алтаре? А? Такой большой, толстый, красный, с таким... Это, скажи, Каварадживане, пусть закроет алтарь. Скажи, скажи. Шрила Бхактисарасвати не просто так говорил, что крутятся все вокруг одного только. Все вращаются вокруг этого. Ось. Ось Вселенной. И мы никак не можем понять, как духовную жизнь свою построить. Почему мы не можем понять? Потому что мы боимся это понять. Потому что если это понять, значит надо отказаться от чего-то. А как? Ради чего? Ради чего? Ради какого-то Кришны там? Да ты... Лучше просто, пусть он будет нашим героем. Здесь, а? У героя. Зачем нам его принимать, этого Христа? Лучше потом, через 50 лет, объявим его самой лучшей личностью года. Понимаете, они как мыслили? Ты понимаешь, что они как мыслили? Они понимали, что это так. Но если это принять, да, то это значит отказаться. Поэтому они сказали, а с другой стороны его убрать, это значит потерять авторитет. Значит, как надо? Надо совместить это. Иисус Христос, человек года. На этом крестике. Они так и сделали. И так мы можем делать. Божества у нас, то есть личности года. И кто? Шрила Прабхупада, личность на 10 тысяч лет. Но нас, мы все туда влажим. Мы либо принимаем то, что он хочет, либо мы просто это используем для того, чтобы получить все то же самое. Сказал, да? Вы подумайте. А то вы всегда будете себя обнаруживать тетками просто. Просто тетками. И если кто-нибудь откровенно бы с вами поговорил, вы бы никогда в храм даже не пришли. Если бы я вам выложил это в первый раз, вот когда на культуре бы там всех собрал и вот это высказал им. А они сказали, да пойдем, батька, нахрен нам нужно вся духовная жизнь, вся мантра, вся. Нифига тут, смотри, какие припухи, как и повороты тут. На крутых поворотах машину бросает кует. Да, они бы не предались никогда. Какой смысл? Потому что если бы им рассказали вот все, что такое. Поэтому вчера, ну, позавчера я текст читал, что когда духовная душа себя осознает, что это привязанность к семье, к детям, ко всему, проистекает из телесных привязанностей. Вот в итоге мы так сидим. И вот каждый наверняка сидел и думал, ой, как это... такое, что-то не то, это что, это я естественно, не, моя семья духовна, так, мой секс духовен, все мы сопли духовны, спражнения духовны, все это цветы, просто они здесь трансформировались. Ну давай, вообще другу говоришь. Или потом наоборот говорит, ну я такой слабый, просто слабый, слушай, не будете, а? Я тогда тяпу не буду повторять еще вот. И дальше не продвигаешься. Потушись. Разошелся, так и сыпь. Треугольник будет выпит. Будь он хоть паралитик, будь он круг ядреновож. На самом деле... Вы все даже боитесь откровенных разговоров. Вы заметили, как люди боятся проповеди откровенной? Они говорят, нет, его не надо в храм пускать. Потому что он как там выскажет, и все, разрушено все будет. Вся, весь наш обман будет разрушен. Но это и есть прямая эксплуатация. Поэтому Кришна говорит, что такое прямая эксплуатация? Он говорит, мудрый человек не беспокоит невежд. Он их просто задействует. Вот почему нас никто не беспокоит мудростью. Вы помните? Потому что мы невежи. Поэтому нельзя нам это вот. Вот то, что я вам говорю, это вот уже мудрость. Идите посмотрите, насколько вы обеспокоены теперь. Насколько поколебалась сразу ваша вера, вкус Кришны, все сразу. Ой, что-то я за годы нифига не продвинулась. Что-то я здесь время теряю. А какой-то банк-то, наверное, ходит и хочет осознать Кришну из-за того, что я здесь на матрасе лежу в этой матаджинской марше. Да кто-то сюда великая душа не может лечь. Это тоже принцип материализма, негодяйства. В итоге, зачем тогда нам это все говорить? Скажите мне, чего, какие у меня недостатки? Ага, сейчас. вообще. У золотой рыбки спроси. Старуха, говорит, скажи, рыбка из моей недостатки. Или старик там, рыбка моей. Олеся. Не, ты уже дворянка целая толбовая, а ты так тут старик тупой, блин. Да, я же что же, падший же, что, а мне больше ничего не надо? Чё я-то? Это она всё. Он даже и не претендует, вы посмотрите на них, они даже не претендуют. Вы посмотрите вглубь себя, вы даже не претендуете стать лучше. Даже не претендуете на духовный прогресс. А, Нирвана, что ты мне говоришь? Вы даже не претендуете, а чем я вас говорю? А вы потом удивляетесь, что шастры пишут, тетки такие. Чем вы удивляетесь-то? Шастры вы, дискриминация! Половой кризис! Он удивлен. Рассмотритесь глубже, вглубь себя. Можете зайти, нет? Или только сверху все. Поэтому всегда это будет секретом для вас. Чего у вас проблем? Может, вы все защищаете? Ой, меня завтра бросит этот мальчик, надо побежать к божествам. Говинда, вати пуршам, тамам паджамин, хыбу не брось, не брось меня. Все. Это что, предание, что ли? И вот для чего религия всегда была использована. Именно об этом Бхактивинода Тхакур говорил, что были вайшнавы, но сампрадая была разрушена. Практически он нашел, почти не осталось уже вайшнавов. И он начал бороться вот с этими. Вот с такими, как мы, наверняка, стал бороться Бхактивинода Тхакур. С прахлитой вот этой. Шрила Бхактивинода Сарасвати продолжил до того, что его убивать собрались. Просто убить хотели его. Потому что никому не было приятно выслушивать эту духовную науку. Они все обеспокоились. Всех устраивала такая вайшнавская религия. И там описано, что она очень была похожа на вайшнаву. На вайш-философию вайшнаву. Как вам, охота меня убить иногда? Чандрамукхи, охота иногда меня убить? Себя охота убить? Что я такая старуха у разбитого корыта? Никого убивать не надо, надо просто это принять и начать делать. Если на самом деле вы пришли предаться к духовному учителю, иначе все обман. И в итоге человек говорит, да, я обманщик, так что я ухожу. Шрила Бхактивинода Сарасвати сам рассказывал Прабхупаде эту историю, как про четки, помнишь, миллионер там. Пришел и сказал, все, это здорово, я почитал, я понял, как она работает, так что возьмите. И он говорит, глупец, ты разве не понял, что это тебе и надо? Он говорит, нет, я понял идеально, что если я ее буду повторять, я стану как вы, да я не хочу, извините. И ушел. И Шрила Бхактивинода Сарасвати, он сокрушался, он говорит, что я полный осел, я неправильно ему проповедовал. Я хотел слишком быстро его продвинуть. И вот результат. Он обеспокоился. И вот так сильно сокрушался, что его пацан срасывать. Говорит, я неправильно. А другой вайшнава там, ну, который решил пацан срасывать и кого уважал там, он сказал, нет, ты все сделал правильно, просто он негодяй. Что Шрила Бхактивинода Сарасвати сделал на самом деле все правильно. Просто этот человек был негодяем. Поэтому когда кто-то говорит, все освободятся. Нет. Всегда будут те, кто не захочет вообще принять этого. И этими людьми можем оказаться мы. Внутри себя. Поэтому наступают периоды, когда рис от шелухи Кришна отделяет. Для того, чтобы посеять. Шелуху сеять это глупо. Кришна не глупый. Он шелуху в сторону убирает. И сеет. Рис. Соберет все, потом на шелуху, ветром подбрасывает, все, грязь отбит. Поэтому обрядиться-то в преданных быстро можно. И все говорит, скажите правду, сейчас. Это и то, я сказал вам, 25% того, что можно говорить. Так посмотрите вглубь себя. На самом деле, предаемся ли мы по-настоящему? Хотя бы, ну, раз в неделю предаемся ли, нет? Да, предаемся. Давеча мне было так трудно вот это не принять. А и я не принял. Вот, давеча тогда раз в неделю на 2 часа было. Но предаться — это когда вы что-то сделали и уже больше себе никогда не позволяете это делать. Это предали. Значит, в этом аспекте вы предались. Вы контролируете эту же систему. Другое что-то контролируете, берете под контроль. Другое качество, другое. А не так, как вы. Давеча я на лекции не спал. Помнится. Минут 40. Индрадин Махараш так же, как говорил. Как. Я, говорит, теперь не сплю на лекциях, потому что теперь я их сам даю. Индрадин Махараш так говорил. Наконец-то я не сплю, говорит, на лекциях. Потому что я теперь их сам даю. Думаю, может быть, просто надо ему, чтобы он давал. И самому хоть отоспаться. За эти годы поспать хорошенько. Но все, я уже сон потерял, так сказать, на лекциях. Потому что меня волнует философское понимание этих вещей. Как люди понимают философски. И я не говорю, что там абсолютное понимание. Нет, но какое-то элементарные вещи можно понять. Просто искренне желая, Кришна говорит, я сам раскрою. Ты должен просто без притворства стараться это делать. Не притворяться. Просто какой есть. С такой потенцией. Я буду раскрывать. Просто только усилие, вот это желание, пожалуйста. Пожалуйста, Кришна, раскрой это. Я буду тебе раскрывать. Буду раскрывать. В соответствии с твоей преданностью я буду тебе раскрывать. Вот эта история про Кунти, она же правда не была великой такой. Как мы, вот в том отношении, как мы ценим преданность. За величие, за какое-то. Но он Раганатха Махарадж говорит, она сумела сделать то, что не смог сделать ни один саньяси. Простая женщина. Ни один гуру искон не смог это, их каким-то образом вдохновить или что-то. Никто. Тех людей, которые ушли. Никто. Сколько они там с ними разговаривали, какие-то планы решали там на GVC, там что-то. Никто не смог этого сделать. И Кунти, а Кришна сделал это через Кунти. И она, и они пришли. И у них появилась, и у них вернулась вера в Шрилу Прабхупаду и в святое имя. Поэтому я говорю, наши, помните, я все время говорю, мы держимся до тех пор, пока здесь есть такие преданные. Мы не на этих кренделях держимся, на цветистых языках, кто какую лекцию там бабахнет или что-то. Мы держимся, пока присутствует человек, который это все может применять в жизни. Применять в жизни, в смерти, в проблемах. Только видя, как этот человек выкарабкивается, только это нас вдохновляет. Потому что все эти кренделя, все это болтовня, она дает, конечно, какой-то результат, все, но это не то. Мы должны видеть конкретно личность, которая испытывает счастье от того, что стало преданным. Счастье настоящее, без почести, без славы какой-то. Испытывает счастье, что повторяет мантру, может служить преданным, все остальное. Что остальные только беспокоятся. Знают ли нет, что я много распространяю? А знают ли, что я такой великий? А там теперь от меня в восторге? А вот в том месте от меня в восторге? А другие вообще говорят, ничего, от меня и там в восторге, и там в восторге. Я вообще так думаю, сколько продержусь, столько продержусь. Кто что? Поэтому мы так все время обсуждаем тех, кто прославился уже, да? Мы так все боимся, как бы они не пали от своей славы. Вот меня всегда, вот я сейчас слушал, это не то, что мы подписали алюминиевый завод. И вот я был бы на месте Качакры, да, с таким сложным эго, я бы сказал, фиг, я вообще ничего подписывать не буду. Стану простым бхакти, как Чандрамуки. Буду проходить там одну книжку распространять, и все. Полюблю какую-нибудь тетку, и все. И буду тихонечко плакать перед портретом духовного учителя, соскакивать, дергаться, раз они не оценивают это. Пошли они. А? А что? Почему мы всегда указываем на таких, кто что-то делает? И ты указал на двух личностей, на меня и на него. Ты сказал, это не то, что алюминиевый завод подписывает, и не то, что проповедуют там везде. Это то, что вот спать каждый день на лекции, вот это другое дело. Почему мы всегда затронули что-то яркое, да? Почему, как ты думаешь? Потому что мы боимся, что они падут, падла, падут. Их тут книг на распространяли, их тут на проповедовали, падут подлецы, наслаждаются там славой своей. В лучах своего заката. Нет, я просто говорю, что мы иногда примеры приводим вот такие. Полубогов там раскритиковали все. А вот до простых людей, понимаешь, они вроде как-то в стороне. И они, вот когда критикуют полубогов, думаешь, как злым. Так вот. Вот Ленин это и сделал, понимаешь? Речь не шла о простых рабочих крестьянах. Речь шла о буржуазии, о царе, об ученых, об этих всех, голова толченая, а вот о всех вот этих вот, которые скоты там наслаждаются. А мы все, рабочий класс, это все мы делаем. Мы все делаем. И все делаем, делаем, делаем. Это и была философия шудр. Понимаешь, Алла? И мы глазами шудр начинаем писание рассматривать. Эх, эти полубоги, смотри, что там творят. А я тут на кухне пыхаю булки в советской стране. И ни-ни! Я лучше, чем эти полубоги. Этот помешал там Красноярск свой, подписал этот алюминиевый. А я подписала булки! А он там проповедует ходит, а мы здесь ни черта не делаем. Мы крутим мокик, и мы там ругаемся с Мандельшварем, боксируем. Я делаю гирлянду тихо и соплю в тряпочку и жду счастья, Ананды, блаженства. У нас такой менталитет может развиться. Потому что как все плохое, обязательно у гачакры и у того, кто проповедует. Ну это кто это? Ну потому что этикет, понимаете, все ему на язык попади, он тебе еще вообще труба будет. Поэтому мы скажем, это как один, который алюминиевые заводы подписывает, а другой там проповедуется. Ну это так, это не про вас, это там где-то, там, другой вселенной. Все равно же есть такие негодяи, которые этим наслаждаются. И так всегда. И Бхагава там, с позиции полубогов. Вот полубог там Индра, раз, чик-чик, и весь в этих. И мы все, потому что мы-то эти не все умеем. Да нам такой милость никогда никто не даст, как ему. Никто не даст такую милость разочароваться в этом. Мы даже не понимаем, что это особая милость к Индре. Особая милость. Они так дороги Кришне, что он особо так с ними, таких отношений. Мы не понимаем. Мы это воспринимаем все. Там мы говорим, вот так что, у ему башку шива, я, нам наша башка, сидится. Потому что мы не понимаем, какая особая милость этим личностям проявляется. Потому что мы тупые. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? И у нас всегда вот этот окрас. Там Дакши башку отрубили, но великой Мандалышвари никто ничего не сделал. Там же не сказали, что вытащили свинью и сказали, за то, что ты сильно хрюкала, сила раз, волос содрал, глянь, Рабхадра выскочил с войском, свинью раз и раз, и пятак отрубили. И подставили ей туда банку трехлитровую. И она через эту банку стала осознавать, что она свинья в духе Ренессанса там еще. Кто будет это делать для Мандалышвари или для меня? Кому надо волосы даже выдергивать из-за нас? А мы думаем, вот это он такой вообще гнилой, кармаканья проклятый. Да? Как думаешь? Это Дакачакра со своими почестями там. Подлец такой. Райли Валакшми Нараяна, а нас никогда не трогает, потому что мы более великие. Так кто будет еще язык свой мозолить? Я говорю, это одно и то же, что сейчас. Вот тебе какой пример привел. Какой смысл-то ее? Ее какой смысл туда тащить? И на холодец только может ноги отрубить ей. А мы холодец не едим. Даже это она мне всем нужна. Пнуть ее, ну это, блин, потом ноги мыть хлоркой. Что сделать? Они думать даже неохота. Они даже думать неохота. Что ругать ее? Вот вы видели, что кто-то пришел и свинья ругал, ругал. А вот ты какая не ходишь, да почему кто свинья привязалась? Бак вот он кто видел это? Вы видели это, чтобы? И свинья может подумать, видите, какая великая, там весь Индра уже в этих, уже там все они так же башко дрывают, а я свинья, меня никто не трогает, потому что я все делаю правильно. Да? Вы так думаете, что? Меня никто не делает, потому что я все делаю правильно? Поэтому я вам прочитал это письмо Лилы Шакти. Она сказала, какие вы счастливые, что вами кто-то там занимается, кто-то свой язык мозолит, кто-то беспокоит, прочитали его джапу, встали его вовремя или нет. Сейчас беспокоит, кто-то сострадает вам. А здесь никто этого не делает. Потому что все делают правильно. Где? В этой книжке же, да? Вот там где-то письмо лежит. Посмотри, когда там бумажка есть, нет? Или уже похитили. О, бумажка. Бумага? Вот я-то страдаю от того, что никто не спрашивает меня. А вы-то что страдаете? Я вас всех достал уже. Она вот сидит и умирает, что я все время ее чандрамуки, все. Она говорит, когда наступит день, когда он сдохнет, что ли, когда другой авторитет появится, когда не будет вообще никакой. Чонцевый, Свартакши, просто это обычная любовь. Я просто обычная женщина, мне нужна обычная любовь или что-то. Она будет думать, почему он до меня докопался? Лично до меня, вот я ему, просто он меня ненавидит, не любит, еще Рашикули не любит, Шухову не любит, и он ведь Джайку не любит, ненавидит нас троих. Три Мурти. Чандра Мурти, Риши Мурти и Виджая Мурти. Одно большое Мурти, Маха Мурти. Ну что такое? Ну вот, пишет. Единственное, что я поняла, это такое письмо немножко трансцендентное. Единственное, что я поняла, что мне очень захотелось выговориться. Но не было перед кем. А выговориться, это не значит просто выговориться. Нет, это очень тонкий и в то же время духовный факт. Очень сложно жить и быть без авторитетов, и в то же время быть духовным. Духовным человеком. Хотя бы в чем-то. Дело в том, что в Москве проявленное безразличие не только ко мне, но и к другим преданным. Тебя никто не спросит, читаешь ли ты джапу, следуешь ли принципам, и это трудно, это пугает. Я вспоминаю и ценю те моменты моей жизни, когда я кому-то была нужна в служении. Кто-то меня ругал за то или иное неправильное действие. Я хочу сказать, что вашим преданным значительно повезло в этом отношении. Они как раз под контролем и имеют авторитетов, которым они нужны. Потому что очень тяжело, когда их нет. И если они думают, что без них очень легко, они ошибаются во многом. Без авторитетов очень сложно. И ты чувствуешь, что ты абсолютно никому не нужен. Слава Богу, что у меня есть возможность написать и высказать все вам. Вот представляете, люди ищут авторитетов в Улан-Удэ. Живут там во всяких других городах, а ищут здесь авторитет. Странно же. Вы уже извините, это может я отнимаю у вас ваше драгоценное время, но единственное, мне больше некому сказать того, что я могу сказать вам и моему гуру. Все это наболело, как бы я ни старалась держаться на этом уровне, которого достигла. Очень сложно, когда оно, вот оно так цимбурно пишет, практически не культивируется, не поливается, хоть я это очень хочу. Я чувствую стоп в моей духовной жизни, потому что я больше стала думать о людях. У нас в храме, которые поступают так, как не должны поступать преданные, и это разочаровывает. При этом я все это вижу и даже испытываю. Я хочу сказать, что вашим преданным вашего храма очень повезло, потому что они находятся под надежными руками. И пусть они ценят это, потому что многие этого лишены. Я еще услышала от Нирмалы, что она такая родила. Я, конечно, не знаю, может в этом ничего плохого нет, но я считаю, что ничего хорошего тоже нет. Это очень быстро, хотя не мне судить. Я считаю, что ничего хорошего, как правило, не доводит. Значит, ее плохо учили или плохо она что-то понимает. Все что-то происходит и происходит. Хочу вам еще сказать, что у нас в Москве происходит разъединение, в точности революция. Москва, Санкт-Петербург, ученики Шишнупада против GBC. И смотря на это, мне очень сложно понять, что такое возможно. Поднимают руку на духовных учителей, ругают бранными словами, складывается впечатление, что их не учили. Как нужно относиться к духовным учителям и святым личным. В общем, вот такое у нас находится. А у меня проходит интернет, электронная почта для Гаминды Свами Джайпадаки Махараджа. Это мое служение им. Поскольку я отвожу им почту на квартиру, я все это читаю, и у меня просто мозги плавятся. Видишь, она все-таки читает. И мне хочется умереть. Так вот. Так приходит абсолютно разная информация от Камала Малы и всех прочих. И я все это вижу. Какое непочтение и пренебрежение. И мне становится страшно. Эта политика распространяется все больше и больше. И я вижу, как от этого страдают чистые души, и это больно. В общем говоря, у нас начинается война. Спасибо, Лакшнарайана, за то, что вы меня всегда выслушивали и ругали. Хари Кришна, спасибо большое. Вот я почему... Она не авторитет. Но это, назовем так сказать, письмо из тюрьмы. Когда человеку что-то оценивают. Того, чего ты типа не имеешь. И это становится авторитетом. Почему мы читаем вот письма уголовников разных? Потому что они авторитетные, эти письма. Это как взгляд с другой стороны. С той стороны, когда ты ничего не оцениваешь. Или имеешь ложное представление о том, что происходит. Вот и все.